بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Дальше говорит ابن القيم вторая ступень توكلا это подтверждение человеком причин и следствий. Человек должен подтверждать наличие причинно-следственных связей. Причин и следствий. Тот, кто отрицает причины и следствия, его тавакуль, его упование несостоятельно или слабое. Почему? Кто-то скажет наоборот. Кажется так, что если человек, наоборот, подтверждает влияние причин, да, что есть причины, есть следствия, то как бы наоборот, это значит уже, что какое-то нанесение ущерба упованию. Значит, уже таваккуль будет неполным. О чем идет речь? О том, что есть течение, такое понимание, такая акида, которая распространена очень сильно в исламском мире, что, как у ашаритов и матуридитов и других, которая связана с отрицанием причин. Причинно-следственных связей. Что значит отрицание причинно-следственных связей? Те, кто изучал Акиду Тахави и другие книги, знают этот вопрос. Для тех, кто не знает. Они говорят, что утверждать, что причина имеет влияние, хорошо, от причины зависит следствие, это значит умалять власть Аллаха Субхану Тааля. Поэтому они говорят, как приводится пример, да, окно разбилось не от удара меча, а окно разбилось при приближении меча к стеклу. Хорошо. Ребенок родился не от того, что был зачат отцом и матерью, хорошо, а при половом контакте. Хорошо. То есть нет чего причин следственных связей. Причины не влияют. Они отрицают причины и следствия. Так вот, это непризнание причин и следствий, мы с вами доказывали, что это неправильная позиция. Хорошо. Аллах, субхану по своей мудрости, сделал, что наличие причин, и сделал, что наличие следствий. Да, стекло разбилось, потому что ударил в него мяч. Хорошо. Так пожелал Аллах, субхану, чтобы так было. Аллах сделал это причиной этого. То есть, это сделал следствие вот этой вот причины. Так вот, если человек не утверждает наличие причинно-следственных связей, то это также наносит урон таваккулю. Хотя, казалось бы, должно быть, что кажется на первый взгляд, что должно быть наоборот. Но это не так. И говорит ибн аль-Кайм, знай, что отрицающие причины никогда, никогда не смогут уповать истинно на Аллаха. Почему? Да потому что таваккуль, упование, это из самых сильных причин. Из самых сильных причин для обретения того, в чем ты уповаешь на Аллаха. Как дуа. Аллах, субхану тааля, сделал дуа причиной получения человеком того, о чем он просит. И если человек полагает, что таваккуль – это не причина, которую Аллах установил, не сделал причиной, потому что причин нет. Хорошо. Причин нет, они говорят. И Аллах не сделал дуа причиной для получения чего-то, то значит, что если следовать его логике, что уповай, не уповай, все равно получишь. Потому что таваккуль не причина. Делай дуа, не делай дуа Аллаху, или получишь, или не получишь это. Хорошо, если предопределено, получишь, если не предопределено, не получишь. Поэтому не надо ни таваккуль, ни дуа. Потому что если это уже предрешено, значит будет. Если не предрешено Аллахом, значит не будет. Значит, у них таваккуль, наличие его или отсутствие его, все едино. И действительно, некоторые из них это заявляют открыто. И говорят, таваккуль и дуа ничего не решают. Таваккуль и дуа – это просто поклонение. Это просто поклонение. Они ничего не решают. То есть, это не причина. Не так, что ты воззвал к Аллаху, и Аллах тебе ответил. Аллах сделал твою дуа причиной обретения того чего-то. Нет, они говорят, это просто поклонение. Нет никакой пользы от этого, кроме как, что это что? Вид поклонения. А не так, что ты просишь, и Аллах отвечает на твою просьбу. Нет. Если, говорит, они человек оставит дуа и оставит того, коль, все равно, что ему предопределено, все равно он получит, и это не минит его. И не решится он этого. Некоторые из них, крайние из них, доходят до такой степени, что запрещают делать дуа, то дуа, которая в конце суры Аль-Бакара. «Ля туахизна инна сийна вахтаана, Аллах, не взыскивай с нас, если мы забыли или ошиблись». Они говорят, пользы нет от этого дуа, потому что это и так уже есть. Зачем тогда это дуа делать? Ну так есть, что Аллах не взыскивает за это. Не надо делать дуа. Некоторые заходят еще дальше, говорят, не просто пользы нет, нельзя делать такое дуа. Нельзя, ля яджуз. Только читать можешь эти слова. Но дуа делать ими нет. Потому что дуа, говорят они, подразумевает собой сомнение и колебание. Будет, не будет это. Хорошо, и страх, и надежда. Получишь, не получишь. А сомневаться в том, что это есть, значит сомневаться в аяте Аллаха, говорят они. То есть до чего довело людей отрицание причины, причинно-следственных связей к таким опасным выводам. Потому что они сделали харамом дуа, которая... Похвалил Аллах, субхану ва тааля, в своей книге. Похвалил своих рабов и своих угодников за это дуа. За эти просьбы. И мусульмане со времен пророка, алейхиссалату вассалям, и по сей день продолжают взывать к Аллаху с этой мольбой, когда просят. Это из лучших обращений к Аллаху, субхану ва тааля. Говорит Нуль-Каим, как опровергнуть теперь это заблуждение? Сказать им, подождите, есть еще и третий вид. То есть вы говорите, либо что-то предопределено, либо что-то не предопределено. Поэтому уповай, не уповай, что нет смысла. Если предопределено, будет, уповал ты или не уповал. Если не предопределено, не будет, уповал ты или не уповал. Нуль-Каим говорит, подождите, но есть еще и третий вид, о котором вы не упомянули, помимо этих двух. А это реальность. Этот вид заключается в чем? Что нечто... предопределено, что оно случится тогда, когда случится причина этого в виде таваккаля и дуа. Аллах предопределил, что нечто случится, когда случится причина этого в виде дуа или таваккаля. То есть Аллах установил дуа и таваккаль как две причины для обретения того, что желанно человеку. Аллах, субхану ва тааля, предупредил, что человек это получит, если раб получит это, если он сделает вот эту вот причину, применит эту причину, дуа или таваккуль. Если не применит, значит, предписано, что он будет лишен этого, из-за того, что он не применил эту причину. Не будет этой причины, не будет следствия, так предопределено. Про этот вид вы забыли. Это то же самое, как Аллах, субхану ва тааля, предопределил, что родится ребенок, когда произойдет близость мужчины с женщиной. Когда мужчина оплодотворит женщину, тогда родится ребенок. А если он не сделает этого, значит не родится. То же самое, как Аллах субхану ва тааля предопределил насыщение человека, его желудка, когда он поест по причине принятия им пищи. А если он не поест, значит, он не насытится. Так предопределено Аллах субхану ва тааля. Или напиться, если он жаждет, если он испытывает жажду. Если он не сделает этого, значит, он не напьется. И Аллах субхану ва тааля предопределил, что человек совершит хадж, дойдет до Мекки, если он пойдет к Мекке. Если он сядет на транспорт, отправится к Мекке. Хорошо? А если он будет сидеть дома, он не доедет до Мекки. Так предопределено Аллах субхану ва тааля. Аллах субхану ва тааля предопределил, что человек войдет в рай, если он примет ислам. И будет совершать праведные деяния. А если он оставит ислам и не будет совершать праведные деяния, он не войдет никогда в рай. И сказать, делай, не делай, принимай ислам, не принимай ислам, все равно войдешь в рай. Алиязу билля. Аллах субхану ва тааля предупредил, что еда дойдет до готовности пищи, если под ней зажгут огонь. Аллах субхану ва тааля предупредил, что взойдут ростки, будет урожай, если Человек спахает землю, бросит туда зерна. Если он не сделает этого, значит, только потерпит неудачу. Ничего не будет. А если брать позицию отрицающих причинно-следственные связи, называют их мункеру аль-асбаб, те, которые отрицают асбаб, себабы, причины. Если брать, следовать их логике, значит, если человек оставляет все вот эти перечисленные причины, женитьбу, прием пищи, прием питья, отправление в дорогу для того, чтобы дойти до Мекки, распахивание земли и так далее. Хорошо. Если следовать их логике, значит, человек дойдет до того, что он хочет, и без всего этого. Если это суждено. То есть он может сказать, если мне это предопределено уже изначально, что предопределено, что у меня будет ребенок, или что я наемся, или что я напьюсь, или что я совершу хадж и так далее, то это обязательно ко мне придет. Буду я при этом что-то совершать или не буду при этом что-то совершать? Двигаться буду или не двигаться? Это согласно их логике, так получается. Женюсь я или не женюсь, все равно будет ребенок. Поеду я в Мекку, не поеду, все равно совершу хадж. А если мне это не определено, значит никогда не будет. Сделаю я что-то или не буду ничего делать. Так получается согласно их логике. Кто-то из разумных людей может подписаться под этими словами и сказать, да, это правильно. Да даже животные, бессловесные твари, они и то разумнее, чем они. Потому что животное стремится что? К причинам. К выполнению, соблюдению причин, через которые получает то, что нужно. По мудрости Аллах Субхана ва Тааля. Аллах, который установил причинно-следственные связи. Поэтому таваккуль – это из величайших причин, сабабов, посредством которого человек получает то, что он ищет, то, что ему необходимо, и наоборот освобождается от того, что ему неприятно, чего он боится. Тот, кто отрицает причины, никогда поэтому не будет его таваккуль правильным и настоящим. Да, чтобы таваккуль был полным и совершенным, не должно быть упования на причины. Человек не должен опираться на причины и склоняться и привязываться к ним сердцем. Да, вот этого не должно быть. То есть состояние сердца должно быть каким? Что оно занято Аллахом. Только Аллах, Субхана ва Тааля. А состояние органов, что оно занято делом, действиями, применением причин. Сердце в состоянии привязанности к Аллаху, Субхана ва Тааля, органы в состоянии выполнения причин. Поэтому причины – это то, что связано с мудростью Аллаха, с приказом и религией Аллаха, Субхана ва Тааля. Таваккуль – то, что связано с господством Аллаха, Субхана ва Тааля, предопределением Аллаха, Субхана ва Тааля. И поклонение посредством выполнения установленных для этого причин не может существовать без таваккуля. А таваккуль не может существовать без поклонения. Хорошо? Это то, что касается второй ступени. Третья ступень, говорит Нуль-Хайям, это упрочение сердца, укрепление сердца человека в единобожии с точки зрения упования. То есть направление упования только к одному Аллаху Субхану ва Тааля. Таваккуль человека не может быть правильным и прямым и действительным, пока не будет у человека действительным его таухид. Более того, суть таваккуля, упования, это что? Это таухид в сердце. Это таухид в сердце. Пока у человека есть языческие привязанности, привязанности многобожника, до тех пор таваккуль его будет ущербным. Чем чище таухид человека, тем сильнее, тем правильнее будет таваккуль. Если человек оборачивается на кого-то своим сердцем, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, значит, из его сердца забирается какая-то доля, какая-то часть его сердца занимается другим. Хорошо? То есть, чем больше человек обращает внимание, устремляется своим сердцем в сторону от Аллаха Субхана ва Тааля, тем, значит, больше частей его тела, ответвление его сердца занимается этим другим. И значит, тем меньше будет его упование. То есть, чем больше частей сердца будет уходить, тем, значит, меньше будет упование человека. Те, которые отрицают причины, они вот отсюда вошли. То есть, ошибка началась отсюда. Они говорят, пока не отринешь причины, значит, не получишь того, коль. Хорошо? Так вот, мы говорим, да, пока не отринешь причины, не получишь того, коль. Но только не отринешь причины, не удалишь причины откуда? Из сердца. Вот это правильно. Пока не откажешься от привязанности сердца к причинам, не получишь истину этого куля. Хорошо. Но не удалять причины откуда? Из действий органов. Из сердца их удалить, но не удалить их из органов. Того, коль действительно он невозможен, он не будет существовать, пока человек не откажется от привязанности к причинам в сердце и пока не привяжется к причинам органами. Хорошо? Вот это и есть настоящий таваккуль. То есть человек отрешен от причин и связан с ними. Должен быть одновременно отрешен от них и связан с ними. Отрешен как? Сердцем и связан с ними органами. Четвертая ступень, о которой говорит Ибн Каим, рахимаху тааля, это «иътимадуль кальб аля Аллах», то есть опора сердца на Аллаха. Безмятежное полагание на Аллаха, субхана ва тааля. Обретение успокоения, спокойствия в Аллахе, субхана ва тааля. Так что в сердце человека не остается какого-то сотрясения, которое вызывается помехами, вызванными воздействием причин. То есть причины, они внешне не воздействуют на сердце так, что вызывает в нем какое-то смятение. Человек не полагается на причины и не находит успокоения в причинах. Он снимает, удаляет из своего сердца опору на причины, и он одевает, облекает свое сердце в опору на того, кто владеет причинами. Хорошо? Он помещает в свое сердце спокойное упование на того, кто владеет всеми причинами. Признак этого каков? Как понять, наступило ли это? То есть человек своим сердцем опирается на Аллаха, так что внешние причины, они не способны вызвать смятение в нем и разрушить его безмятежное упование, спокойствие в Аллахе. Признак этого каков? Таков, что человека не волнует приход или уход причин. Это не сотрясает его сердце. Пришла причина или ушла причина. Хорошо, потому что он уповает на кого? На Аллах, субхана ва тааля. Не вызывает у него колебания, когда уходит что-то, что ему желанно, или когда, наоборот, приходит что-то, на что он не рассчитывал, хорошо, что ему неприятно. Потому что он уповает на Аллах, субхана ва тааля, он опирается своим сердцем на Аллаха. Он умиротворен, безмятежен в своем полагании на Аллах, субхана ва тааля. Аллах, субхана ва тааля, он, который защитил его от страхов. Он, который защитил его от надежд на причины. От страхов перед причинами и от надежд на причины. Чтобы понять это лучше, достаточно привести такой пример. Состояние человека, который оказался перед мощным врагом, сопротивляться которому он не в состоянии, обладающим великой силой. И вдруг он в этом состоянии увидел крепость открытую. Врата неприступной крепости открыты. И Господь его вводит в эту крепость. И закрывается дверь. Крепость неприступная. Он теперь видит своего врага. Он его видит. Но враг где? Он вне крепости. Волнует ли его сердце, трепещет ли, колеблется его сердце теперь при виде этого врага или нет? Есть ли страх теперь перед этим врагом в этом состоянии или нет? Нет, в таком состоянии нет смысла уже бояться. Хорошо? Это то, о чем говорит Ибн Каим здесь. То есть внешние причины, они что? Настолько человек спокоен и уверен в Аллахе, субхана ва тааля, что внешние причины, они, уход их или приход, не вызывают в нем смятения и колебания. Потому что он опирается на Аллах Субхану. Как вот этот человек, который находится в этой неприступной крепости. Да, враг есть, никто не отрицает наличие причин их влияния. Хорошо. Но он где? Он в неприступной крепости. Это неприступная крепость упования на Аллах Субхану ва Тааля. Чем сильнее упование, тем более неприступна крепость. Или другой пример. Человек, которому царь дал дирхам. И вдруг этот дирхам украли у человека. Дирхам украли. Но царь ему говорит: у меня этих дирхамов столько, что тебе нечего бояться вообще. То есть, когда ты не придешь ко мне, я тебе еще дам сколько хочешь из своей казны, во много раз больше. Если человек знает, что царь правдив, он не может нарушить обещание, он верит, тогда он обретает, что безмятежное спокойствие. Он знает, что сокровищницы этого царя, они полны этими дирхамами, другими сокровищами. Тогда потеря этого дирхама вызовет ли у человека волнение, смятение? Нет. Также приводит пример ребенка. Ребенка, который еще ест материнское молоко. Младенец. Грудной младенец. Как он спокоен. Как он безмятежен. Потому что он знает, что вот есть грудь матери. Другой я не знаю ничего. Вот когда я скажу, оттуда будет молоко. Будет мне еда. Когда бы я ни попросил. И в сердце его куда-то нет направо и налево мыслей. Хорошо. Отстранение вправо или влево. Поэтому говорят знающие люди, то есть те, у которых есть мудрость и понимание, говорят, мутаваккиль, уповающий, это как младенец. Он ничего другого не знает, где он найдет убежище, кроме груди своей матери. Также и мутаваккиль, уповающий, он не ищет нигде прибежище, убежище, кроме как у своего Господа, субхана ва тааля. Пятая ступень таваккуля – это хуснудзон билля. Хуснудзон не билля. То есть, думать об Аллахе хорошо. Вот что такое хуснудзон билля. Чем лучше человек думает о своем Господе, чем больше он надеется на своего Господа, тем сильнее, значит, он уповает на Него. Поэтому, если вы помните, некоторые давали тафсир таваккуля как что? Как хуснудзон билля, то есть, хорошо думать об Аллахе. Но правильно сказать, что хорошо думать об Аллахе, это то, что, то есть хуснудзон билля, да, хорошее мнение человека об Аллахе, это на самом деле что, то, что зовет человека к таваккулю. Это не сам таваккуль, а то, что человека призывает и ведет его к упованию на Аллах субхану ва тааля. Невозможно представить себе упование на кого-то, о ком ты плохого мнения. Или упование на кого ты не надеешься. Поэтому хуснудзон, то есть хорошее мнение об Аллах субхану ва тааля, это следующая ступень. Шестая ступень, о которой говорит Нуль-Кайим, рахимаху та'аля, он говорит, истисламу аль-кальби, ла. То есть, предание Аллаху сердца и устремление всех порывов сердца, всех устремлений сердца, все эти порывы сердца привлечь, направить к Аллаху, субханаху та'аля, и пресечь всякое сопротивление сердца Аллаху. То есть, свое сердце предать Аллаху, и все порывы, устремления сердца привлечь, направить к Аллаху, пресечь всякое сопротивление сердца Аллаху. Это то, о чем говорили некоторые из тех, чьи высказывания приводили в начале, да? Когда они говорили, что раб, он должен перед Аллахом быть, как умерший лежит на столе перед тем, кто обмывает его. Переворачивает, как хочет, хорошо, вправо, влево, потому что у него нет, что, собственного управления. Или это то, что говорили некоторые, устранение самораспоряжения. То есть человек, он предается распоряжению Господа. Но только не в том, что касается приказов и запретов. То, что делает Аллах Субхана с тобой, хорошо, то, что от тебя не зависит. Здесь ты полностью предаешься Аллаху Субхану Тааля, как здесь сказано. Но не в том, что приказал Аллах Субхану тебе делать, а что из приказов и запретов. Это очерчено строго в шариате, ты делаешь это, как приказал Аллах Субхану Тааля, как запретил Аллах Субхану Тааля, выполняешь это. Это, говорит Нуль-Каим, как предание себя раба жалкого своему господину, когда он подчиняется ему, оставляет всякое сопротивление своему нафсу ему или сопротивление его воле своему господину, в отношении его господина. Аллах субхана тааля аля. Седьмая ступень, которую говорит Нуль-Каим, это тафвил. Тафвил, то есть припоручение себя Аллаху субхана тааля. Это, собственно, есть дух таваккуля, это есть сердцевина таваккуля, это есть суть таваккуля. То есть человек, он припоручает все свои дела Аллаху субхана тааля. Предоставляет его заботе, делая это добровольно и прося об этом, стремясь к этому, непринужденно. Как Нуль-Каим приводит пример, если есть сын слабый, беспомощный, находящийся в состоянии вынужденности, он как припоручает все свои дела своему отцу, который милостив к нему, добр к нему, как он знает о его нуждах, он, который проявляет полную заботу о нем, прекрасным образом опекает его, устраивает его дела. И он видит, что то, как отец распорядится его делами, это лучше для него, чем как он сам сможет распорядиться в отношении себя. Как отец проявит опеку и заботится о его интересах, он не сможет так позаботиться о своих интересах, проявить опеку о самом себе. То есть он не видит никого лучше, никого полезней для него, чем отец, чем то, чтобы предать, поручить полностью свои дела этому своему отцу. Хорошо, опеку о себе поручить отцу. То есть снять со своих плеч вот эту тяжесть заботы, которую он не в состоянии понести. И при том, что он не знает, где что для него лучше. То есть не знает о своих интересах. И наоборот, знает о том, что тот, кому он припоручает, он знает об этом, и он имеет на это возможность, и знает о его доброте к нему. Если человек ставит ногу уже на эту ступень, значит, он после этого переходит уже на ступень рида, на ступень довольства. На ступень довольства. На самом деле, довольство – это плод таваккуля. Это плод упования. Те, кто говорят, если вы помните, из тафсиров таваккуля было сказано, что таваккуль – это что? Рида. Это довольство, да? Аллахом его предопределением. На самом деле, рида – это что? Довольство – это что? Плод. Это плод упования. Из самых великих плодов упования. Из самых великих польз, которые получает человек от упования. Тот, кто уповает на Аллах субхану тааля истинно и искренне, тот доволен тем, что делает с ним его покровитель. И говорит Нуль-Каим, наш шейх, имеется в виду Нуль-Каима, рахималлаху тааля, наш шейх говорил, что предопределенное окружается двумя вещами. То есть то, что предопределил тебя Аллах субхану тааля, оно окружено двумя вещами. Таваккуль каблаху ва рида ба'даху. До этого должно быть что? Таваккуль, а после этого рида, довольство. Тот, кто уповает на Аллаха до действия, а потом доволен тем, что решил Аллах после действия, тот выполняет служение Аллаху. Хорошо? Тот соблюдает служение Аллаху субхана ва тааля. Нуль-Каим говорит об этом слова пророка, алейхиссалату вассалям, в дуа листихара. Мы знаем, дуа листихара – это такой дуа, когда человек совершает намаз, да, два ракета намаза, после этого делает эту дуа. Истихара, когда есть какое-то решение, принятие которого он колеблется, не знает, будет ли это для него хорошо, или не будет это для него хорошо, это действие, совершить его или не совершить. Тогда установлено в шариате пророком, алейхиссалату вассалям, такой намаз, и это дуа, дуа листихара. Собственно, вот этот смысл, о котором говорит Ибн Таймия, то есть таваккуль до действия, а потом довольство после него, этот смысл взят, отображен вот в этом дуа, которым научил пророк, алейхиссалату вассалям. В этом дуа, что «Аллахумма инни астахируке би ильмик». «О Аллах, я прошу у тебя посредством твоего знания». То есть твоим знанием я прошу у тебя правильного выбора, хайра, блага. «Уастахируке би кудратик». И прошу у тебя силы посредством твоей силы. «Я прошу от твоей великой снисходительности, милости. Эти слова смотрите. «О Аллах, я прошу у Тебя посредством Твоего знания, правильного выбора мне, дай блага и помощи, сил, посредством Твоей силы прошу. Прошу у Тебя от Твоей великой милости». Это все что? Это все до дела, это таваккуль. Это упование, это тафвид, это препоручение Аллаху Субхану ва Тааля своей участи, своего дела. Потом говорит, «Фаиннака та'аляму ва ля а'алям». Поистине ты знаешь, а я не знаю. «Ва такдир ва ля акдир». Ты можешь, я не могу. У тебя сила, у меня нет сил. «Ва та'аляму л-гуюб». Ты знающий сокровенное. Это что? Отречение человека в пользу Аллаха Субхану ва Тааля от знания, от мощи, от силы. Это тавассуль, приближение к Аллаху, поиск расположения Аллаха в дуа, тавассуль посредством чего? Посредством упоминания его атрибутов. Ты знаешь, я не знаю. Ты обладаешь могуществом, у меня нет. Ты знающий сокровенное. Тавассуль посредством упоминания атрибутов Аллаха в дуа, это из лучших, самых любимых видов тавассуля для Аллаха Субхану ва Тааля. Лучшее посредством чего могут люди делать тавассуль. И после этого уже просят своего Господа, что решить для него это дело. Если в этом есть, сказано в дуа, благо для меня и польза, скорая, то есть в этом мире, да, или в том мире, в ахира, тогда дай мне это, устрой это для меня, реши это для меня. Если, наоборот, в этом есть вред для меня, скорый или в будущем, то, значит, отстрани от меня это дело. Называет то дело, о котором он просит Аллах Субхану ва Тааля. После этого что только остается ему? Все, он препоручил свои дела Аллаху Субхану ва Тааля. После этого остается теперь что? После этого, когда решится это, остается рида, довольство Аллаха Субхану ва Тааля. Довольство тем, что решит Аллах. Поэтому сказано, «Вакдур лил хайра хайсукан», «Предопредели мне, суди мне благо, где бы оно ни было, сумма раддыни беги». А после этого сделай меня довольным этим. Дело предопределено, окружено с двух сторон. Сначала таваккуль, после него что? Довольство. Это дуа. Оно включает в себя, заключает в себя многие знания об Аллах Субхану ва Тааля, многие истины имана. К ним относятся таваккуль, упование, тафвид, да, препоручение своих дел Аллаху до того, как случилось предопределенное. Потом довольство этим, после того, как это случилось, это плод таваккуля, плод упования. Если человек недоволен тем, что предопределил ему Аллах Субхану ва Тааля, значит и его тафвид, то есть его таваккуль был неправильный и несостоятельный. И вот когда человек проходит, собирает в себе все вот эти восемь составляющих, тогда человек обретает полный, совершенный таваккуль, упование на Аллаха. Тогда его стопы становятся теперь прочно уже в состоянии и на этапе таваккуль. И это смысл слов Бейш-Аль-Хафи, который мы вначале приводили, что когда он говорил, некоторые говорят, я уповаю на Аллаха, но он лжет и возводит ложь на Аллаха. Если бы он уповал на Аллаха, он был бы доволен тем, что делает с ним Аллах. Или слова Яхья ибн Муаза, когда его спросили, когда человек называется уповающим, он сказал, если он доволен Аллахом как покровителем. Дальше ибн Аль-Кайим говорит о том, что очень часто люди путают в вопросе таваккуля вещи, которые являются похвальными и совершенными, с вещами, которые являются, наоборот, недостатком и порицаем. Так многие путают, говорит он, при поручении своих дел Аллаху с потерей, наоборот, пользой, потерей доли. Человек думает, что это таваккуль, а на самом деле это потеря, а не при поручении дел Аллаха Субхану ва Тааля. Потом, говорит он, также часто люди путают такую вещь, как отказ от причин или от упования на причины с бездействием, то есть с отрицанием причин. Да, говорит он, отказаться от причин, то есть в сердце, это таухид, привязанности к причинам, да, в сердце, это таухид. Но бездействие внешнее, то есть внешне отказаться от причин, это уже ильхад, это уже отклонение, это зандака, говорит он. То есть это ереси безбожие. Хорошо? Отказаться от причин сердца, значит не опираться сердцем на причины. Значит, не доверяться причинам, не склоняться к ним. Отрицать причины, говорит он, это значит отменять их применение органами. Что еще, говорит он, часто люди путают друг с другом? Путают сика билля, то есть доверие Аллаху субхана ва тааля, с самообманом и со слабостью. Какая разница между ними? Разница такова, что тот, кто доверяет Аллаху, доверяется Аллаху, он выполняет то, что приказал Аллах. Хорошо? Он доверяет Аллаху, выполняя, совершая то, что приказал Аллах Субхана ва Тааля. То есть он доверяется Аллаху Субхана ва Тааля в чем? В том, что взойдут его плоды, хорошо, что они вырастут. Как человек, который сажает дерево. Или тот, который сажает семена в землю. Он это делает, сажает дерево, семена бросает в землю, и при этом уповает на Аллах Субхану ва Тааля. Вот это правильное упование и доверие Аллаху Субхану ва Тааля. То есть это значит, что человек должен выполнять то, что приказал Аллах Субхану ва Тааля, и уповать при этом на Аллаха. Хорошо? И наоборот, самообольщение – это когда человек, не родив в отношении приказов Аллаха, того, что приказал Аллах Субхану ва Тааля, и при этом утверждает, что он уповает на Аллаха, он доверяется Аллаху Субхану ва Тааля. Нет. Упованием на Аллаха и доверием себя Аллаху, доверие Аллаху, оно возможно и будет действительно только после того, как человек применит, проявит усердие, выполнять будет приказы Аллаха Субхана ва Тааля, проявлять усердие. Другое, говорит он, еще путаница, которая бывает, это люди путают свое спокойствие, спокойную уверенность в Аллаха Субхана ва Тааля со спокойствием и расчетом на творение, с опорой сердца на творение. То есть человек не может различить. Различить может, говорит он, только обладатель видения на самом деле. Когда человек действительно, он умиротворенный, спокоен в своей опоре на Аллаха, или когда он получил спокойствие сердца в опоре на творение какое-то. И говорит, он рассказывает Сульмана Дарани, Абу Сульмана Дарани, от него рассказывают, что однажды он видел одного человека в Мекке, который ничего не ел, кроме замзам. То есть пил только глотки воды замзам. И так вот много дней он проводил. И ему сказал Абу Сулейман однажды, смотри, а если вдруг замзам уйдет под землю? То есть воды замзам уйдут под землю. Что тогда ты будешь пить? И тогда этот человек встал и поцеловал голову Абу Сулеймана Дарани и сказал, джазак Аллах хейр. Вознаградит тебя Аллах благом. Ты мне указал на важную вещь. Потому что я поклонялся, оказывается, много дней замзаму. Хорошо. И потом оставил и уехал. Хорошо. То есть, что здесь произошло? Здесь человек на самом деле вроде спокоен, да, умиротворен. Но это спокойствие умиротворения было в опоре на что, оказывается, на самом деле? На что-то сотворенное, не на Аллах, субхана ва тааля. И большинство уповающих, говорит Нуртеем, их вот это спокойствие, оно связано с их опорой на сотворенное. Они думают, что эта опора, их и спокойствие, это связано с опорой на Аллах Субхану ва Тааля. Признаком, как отличить то от другого, говорит он. Как можно, если вдруг вот это сотворенное тебе известное, осязаемое, вдруг оно, если прекратится, появится ли у тебя тогда смятение, тревога, страх за будущее или нет? Вот это признак, было ли твое спокойствие в Аллахе или вот в этом, по причине этого творения. Еще говорит он, что часто путают люди, путают довольство Аллахом с намерением быть довольным Аллахом. Довольство тем, что дает Аллах, с намерением быть довольным тем, что дает Аллах. Иметь решимость одно, проявление это реально другое. Хорошо. И говорит человек в самой теме по поводу тех, которые говорят, что имеют такую решимость, что если в огонь его даже бросит Аллах, хорошо, в пламя, будет он гореть в пламени, то он будет доволен Аллах, субхану тааля. Шейх Ислам ит-Таймия говорит, это что? это недовольство Аллахом, это азм аль-рида, то есть это намерение решительное быть довольным Аллахом. Это его душа, это его мысли. Душа ему говорит об этом, это его мысли о том, что так будет. Но когда на самом деле Аллах ведет, вбросит его в огонь, хорошо, тогда от этого ничего не останется, от этого довольства. Поэтому есть разница между намерением что-то сделать и между реальностью, реальным осуществлением этого. И говорит он еще, что часто путают люди, путают знание об уповании с самим упованием, состоянием упования. То есть многие люди, они знают, что такое таваккуль, знают суть таваккуля, подробности все связаны с упованием. И думают, что значит я уповающий на Аллаха. Но на самом деле он не из уповающих, не из ахлю таваккуль. Потому что знание – это еще не состояние. Потому что состояние – это уже то, что за знанием. Действительно ли он уповающий или нет? Как, например, человек знает, что такое любовь? Хорошо. Знает, какие причины, что там, как ведет и так далее. Но тот, который любит, совсем не тот, который знает об этом. Или как человек, который знает, что такое страх. Да, знает, вот страх – это такое состояние, там и все. Все подробности. Но не как тот, который на самом деле испытывает страх. Или взять человека, который болен, который болеет, знает, что такое здоровье. Хорошо, он знает здоровье, это такое состояние, то есть суть его знает. Но его собственное состояние не таково, это не состояние здоровья, которое у него. И поэтому, говорит он, очень часто люди путают, и они заявляют о том, что они уповающие, а на самом деле они не уповающие. И часто путают вот эти заявления и претензии с реальностью. Часто путают какие-то препятствия, наоборот, то, что отвлекает, тем, что требуется. Часто путают бедствия, наоборот, которые отвлекают человека, с причинами, которые ведут его к цели. Итого, коль это такое состояние, это очень важный пункт здесь, того, коль из таких состояний, которое наиболее полно связано с атрибутами и именами Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? Оно связано со многими именами и атрибутами Аллаха Субхану Тааля. Таваккуль. То есть у него есть особая связь с большей частью имен Аллаха Субхану Тааля и атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Связано с именем Аль-Гафар. Таваккуль. Связано с именем Аль-Гафар. Всепрощающий. С именем Ат-Тавваб. Приемлющий покаяние. С именем Рауф. Афу. Рахим, то есть прощающий, сочувствующий, милующий, связано с именем Аль-Фаттах, Аль-Ваххаб, то есть открывающий, дарующий, Разах, дающий пропитание, Аль-Му'ти, дающий, Аль-Мухсин, благодеющий. Связано с именем Аль-Му'из, Аль-Музиль, который дает величие, который унижает, Аль-Хафид, Рафи, тот, который понижает, который возвышает, Аль-Мани, который лишает. Это когда связан таваккуль с этими именами, которые сейчас мы упомянули? Возвеличивающий, унижающий. Когда? Когда человек надеется на Аллаха Субхану ва Тааля в своем желании сокрушить врагов, врагов его религии. Что они будут лишены поддержки Аллаха, что они будут унижены. И если Аллах Субхану их унизит, если Аллах Субхану лишит их поддержки, это из причин получения победы религии Аллаха Субхану Тааля. Связано с атрибутами кудра, могущества Аллаха, лирада, воля. То есть у него есть общая связь такая со всеми, практически со всеми именами Аллаха Субхану Тааля. И поэтому некоторые из ученых и говорят, что таваккуль – это что? Аль-Ма'рифату Билля. Это знание об Аллахе. Почему? Потому что таваккуль связан со всеми именами и атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля. И чем больше знания человека об Аллахе, тем подлиннее, действительнее его таваккуль. Чем больше человек знает об Аллахе, тем сильнее его упование на Аллаха Субхану ва Тааля. Это вкратце, что касается сегодняшнего урока. Иншаллаху Тааля, мы продолжим разбор темы таваккуль упования на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакум.